Глава вторая. Феномен дружины. Первое. Род и дружина – единство и борьба противоположностей. Древнее традиционное общество изначально строилось на разных формах родового коллективизма, основанного на строгом горизонтальном разделении социума на родственные кланы, фратрии, отдельные подгруппы. По социальной вертикали – коллективы дробились на возрастные классы и страты, в зависимости от опыта членов его, уровня личного влияния и степени вовлеченности в престижную экономику. Сама по себе родовая система отличалась редкой устойчивостью и способностью к регенерации после природных и военных катаклизмов. Даже после запуска механизмов политогенеза, процесса складывания государства, классового общества и конституирования систем господства, родовые структуры сохранялись в качестве низовой ячейки самоорганизации людей и лишь отчасти трансформировались в общинные формы коллективизма. Наиболее адекватным определением понятия «род» является его расширительная трактовка, предложенное выдающимся советским этнографом Токаревым. Род – группа людей, соединенных кровным родством и ведущих свое происхождение от общих предков. Род создавался на основе единства родственных, кровных, уз и определенной территории, почвы, которые оформлялись символически с помощью мифов о предках, могучих зверях и великих героях, инициаций, обрядов перехода из одного возраста в другой. Повседневность родовой жизни была жестко регламентирована и подчинена единым циклическим ритмам, согласованным с природной средой. Между тем, внутри родового общества всегда существовал фактор дестабилизации. Периодически возникали катаклизмы, ведущие к разрывам традиционных связей, провоцирующие отмену действующих норм и порядков. Практически с самых первобытных времен война, нападение на соседей, защита своей территории, опасные массовые охоты и странствия, миграция племени, отселение молодых людей при перенаселении территории, поиск новых угодий, становились причиной смены форм власти и основными двигателями социальной мобильности. Зов дальних странствий и дух воинственности были ментальными разрушителями циклов жизни рода и вносили стохастический момент в социальные системы. Эта диалектика рода и воюющего отряда, комитата, наверное, одна из древнейших социокультурных оппозиций, восходящих к глубокой древности и коренящихся в еще этологической разнице людских характеров и психотипов. Примечание. Дольник. Непослушное дитя биосферы. Беседу о поведении человека в компании птиц, зверей и детей. Санкт-Петербург, Москва, 2004 год. Конец примечания. В германской мифологии такое противопоставление ярко проявляется в первоначальной конкуренции хтонических и лунарных божеств ванов, покровителей культа предков, аграрных циклов и семейной солидарности, и солярных героических асов, отличающихся отвагой и сексуальной распущенностью. Примечание. Кардини. Истоки средневекового рыцарства. Москва. 1987 год. Страница 107. Конец примечания. Похожая дихотомия наблюдается в экзистенциальном выборе, предложенному великому герою греков Ахиллу, который мог прожить долгую жизнь статусного мужа и царя или выбрать краткий век полной славы и приключений. Военное объединение мужчин и юношей вокруг самых опытных воинов и вождей вначале создавались только ситуативно, а военный поход был одним из элементов инициации, проверки готовности юношей выполнять мужские обязанности и защищаться от нападений чужаков. В принципе, многие вполне уважаемые члены племени могли участвовать лишь в нескольких первых набегах и после вступления во взрослую жизнь не проявляли интереса к воинской славе. Однако постепенно выкристаллизовывались сообщества индивидов, постоянно занимающихся военным промыслом, как правило, своеобразным, так сказать, коллекционированием подвигов и грабежом. Вопреки распространенному стереотипу, их общественный статус в мирное время оставался не таким уж и высоким. Постоянный риск и высокая смертность делали военную стезю малопривлекательной с точки зрения общественной пользы, особенно когда речь шла о военном искусстве ради военного искусства. Принципиально ситуация менялась в периоды военной опасности и массовых вынужденных миграций. Именно в такие переломные исторические моменты воинские объединения становились постоянным институтом, устойчивой профессиональной группой, востребованной и почетной. В качестве наиболее известных примеров можно привести рост престижа постоянных военных отрядов у индейских племен после столкновения с белыми колонизаторами. Классическими примерами являются племена Северо-Востока и Великих равнин Северной Америки. Не менее ярким историческим примером может служить история дружин древних германцев. Коренные изменения в военном деле у них произошли только после столкновения с Римской империей, что ярко отразилось в римских источниках. Сравнивая тексты Цезаря и Тацита, можно заметить, что на рубеже Р, то есть период между походами Цезаря и описанием германцев Тацитом, примерно 150 лет, у германцев оформился институт постоянной дружины. Примечание. Петрушевский. Очерки из истории средневекового общества и государства. Москва, 2003 год, страницы 152-169. Конец примечания. Практически ясно, что появление дружинной организации у германских племен на рубеже Р не было результатом эволюции общества, а было ответом на внешний, так сказать, вызов Рима. В кочевом мире Евразии таким постоянным вызовом было соседство с другой великой империей – Китайской. Именно на ней оттачивалось военное искусство гуннов, хунну, тюрков, монголов. Сходную эволюцию позже прошли славяне, начавшие с мирной колонизации Восточной Европы, обезлюдившей в хаосе великого переселения народов, а закончившие созданием ярких дружинных культур антов и склавинов, попавших на Балканский перекресток, Великой Моравии, полабских протогосударств. Примечание. Седов, анты, этносоциальная и политическая структура раннефеодальных государств и народностей. Москва, 1987 год. Страницы 16-22. Руткан. Войско и вооружение в Великоморавский период. Великая Моравия и ее культурно-историческое значение. Москва, 1985 год, страницы 143-159. Полабские протогосударства. Именно с этим регионом в основном связаны немногочисленные славянские этнонимы, в которых отразились боевые и охотничьи характеристики: лютичи, то есть лютые, свирепые, и вильцы, то есть волки. Конец примечания. Сам процесс освоения славянами навыков войны тонко подмечен византийским писателем Иоанном Эфесским, 6 век. И они, славяне, обогатились и приобрели золото и серебро, и табуны лошадей, и много оружия. И они выучились воевать лучше, чем ромеи. Они люди простые, которые не осмеливались показываться из лесов и защищенных деревьями мест и не знали, что такое оружие, кроме двух или трех лонхидиев, а именно это метательные копья. Аналогичная эволюция оценки военных способностей антов и склавинов видна из сравнения наблюдений византийских авторов VI века Прокопия Кесарийского и Маврикия. Первый считал самыми опасными противниками Византийской империи вандалов, готов и гепидов. Второй, примерно через 50 лет или более, славян. Примечание. Нефедкин. Тактика славян в VI веке. По свидетельствам ранневизантийских источников. Византийский временник. Москва. 2003 год. Том 62. Страницы 79-91. Конец примечания. Вторым путем военизации архаичного общества было создание постоянных воинских формирований при развитии политического строя, формировании репрессивного аппарата для государственной эксплуатации и подавления подданных, что вело к появлению вооруженной свиты вокруг первых лидеров. Примечание. Подробнее об этом в статье Шинакова в настоящем издании. Конец примечания. Возвращаясь к великому переселению народов, можно сказать, что для этносов Евразии, особенно европейских, этот период стал переломным. Именно война всех против всех этого времени стала повивальной бабкой феодализма, истоком средневекового рыцарства и его культуры. На периферии классических феодальных государств, возникших на обломках римской державы, вместо господства рыцарства утвердился более примитивный, но не менее эффективный дружинный строй. Рассматривая государство Евразии как одну большую феодальную формацию, можно говорить о разных типах феодального строя. Рыцарском феодализме или вассально-ленном стран Западной Европы, так называемом дружинном феодализме европейской северной и восточной периферии и так называемом кочевом феодализме степи. Примечание. Блох. Pour une histoire comparée des sociétés européennes. Блох. Mélange historique. Paris. 1963 год. Том 1. Страницы 16-40. Новосельцев. Пашуто Черепнин. Пути развития феодализма. Закавказье, Средняя Азия, Русь, Прибалтика. Москва, 1972 год. Кобещанов. Теория так называемой большой феодальной формации. Вопросы истории, 1992 год. Номера 4-5, страницы 5-17. Конец примечания. Отметим в этой связи, что нами феодальность понимается не в качестве формационного определения или способа производства, а как универсальный тип властных отношений, политического режима, основанного на личных связях управляющих и управляемых, патерналистских и служебных отношениях внутри элиты и между стратами. Наконец, феодальными являются определенные типы военной знати: рыцарство, дружина, орды так называемых богатуров. Примечание. Такое понимание феодализма в работах Баландье «Политическая антропология», Москва, 2001 год, страницы 96-99. Блок «Феодальное общество», Москва, 2003 год, страницы 429-440. Кореев. В каком смысле можно говорить о существовании феодализма в России? Санкт-Петербург, 1910 год. Стентон. The First Century of English Feudalism. Oxford, 1961. Конец примечания. Главное же, что объединяло богатуров и нойонов степей, дружинников скандинавского мира и Руси, и рыцарей Западной Европы, пристрастие к войне. война была своеобразным интегралом благородного образа жизни, отличительной чертой элиты и почти главным смыслом жизни тех, кто считал себя сословием сражающихся. Примечание. Блок. Феодальное общество. Москва, 2003 год. Страницы 286-292. Харитонович. Война в средние века. Человек и война. Война как явление культуры. Москва, 2001 год. Дюби. Трехчастная модель или представление средневекового общества о себе самом. Москва, 2000 год.